схватывая на лету малосольные огурцы и моченые яблоки, бегают на полустанках непоседливые геологи, монтажники, нефтяники. С пехотным гулом, сквозь который пробивается слово «план», заполняют гостиницы участники широких и узких совещаний. А в транзитных залах, на тяжелых противотанковых скамейках с дубовым гербом МПС, мирно дремлет отпускник-путешественник с мягким чемоданом в бдительной руке. Но валится из рук чемодан. Отпускник вскакивает, разбуженный трубами и ревом, который издает разве что китобойные флотилии на подходе к Одессе. Это на перрон выходит шумная зеленая колонна, студенческий строительный отряд в дорогу. Они едут туда, где нужны их крепкие руки, туда, где огни электросварки стали соперничать с северным сиянием. В дорогу, в дорогу. Когда-то на месте нынешнего Арбузова простирались заброшенные бахчи. На плоской, лишенной горизонта земле, копошились толстенькие суслики. В бездонном небе слышался тонкий флюгерный посвист ястребиных крыльев. Грызуны объедались дикими ковунами, а ястребы избавляли их от рези в желудке. Чучело этих коренных обитателей составляли основной фонд краеведческого музея. Раз в месяц экскурсоводы пересыпали сусликов нафталинной крошкой, а заодно чистили пылесосом в вихрь живописную стаю стервятников, приколоченную к стене. Музей занимал целый этаж, и его единственными посетителями были тайные агенты различных организаций, покушавшихся на великолепную площадь. Директор музея Арест Арестович Береста вел с ними позиционную гражданскую войну. В среду после очередной атаки на музей со стороны безземельного женского клуба искателей он начистил зубным порошком медаль, лично выданную ему полковником Егуповым, и пошел в горсовет объясняться. Ночью прошел дождь, и лужицы на тротуарах сверкали, как зеркальные осколки. Пересекая парк энтузиастов, Арест Арестович поразился тому обстоятельству, что ограда перекрашена за ночь в неприличный мимозный цвет. Запах свежей краски действовал на птиц одуряющий, они пробовали голоса так робко и заискивающе, будто в них целились из рогатки. «Новаторы!» — буркнул Берест уж на площади. И заранее сердясь поднялся по цементным ступеням в горсовет. «Так, значит, история больше не наука», — сказал он вместо «здравствуйте». «А мы с вами, Егор Петрович, Иваны, родства не помнящие, так?» Берёста уперся кулаками в стол и посмотрел на председателя страшными, как у боярыни Морозовой, глазами. «Ну, зачем же так ставить вопрос, Арест Арестович?» — поежился председатель. «Помещение для живых ястребов великовато, а город растет, молодежь кафе требует». «Вот именно, растет!» — перехватил инициативу Арест Арестович. «А его престиж? Где освоение былинного прошлого? Где летопись родных и близких сердцу мест? Узко мыслишь, дорогой Егор Петрович, для ястреба оно, может, и впрямь велико, а для мамонта?» Егор Петрович распахнул на взлете белесые ресницы. «Какого еще мамонта? Обыкновенного!» «Чем наша земля хуже, чтоб по ней мамонтам не ходить? Ты не думай! Раскопаем!» «Бред какой-то», — подумал Егор Петрович и сказал против воли. «Ну, конечно, богатство наших местных ресурсов тем более», — поймал на слове Арест Арестович. «Значит, помещение за нами? Я этого не обещал». «Да поймишь ты меня правильно, Егор Петрович», — с горечью сказал Берёста. «Уже само слово «кафе» бразильское и настраивает на карнавал, и кого? Трудовую часть нашей арбузовской молодежи. Искатели! Знаем мы, что они ищут. А нужны нам такие настроения? Нет, не нужны». Арест Арестович говорил в испанской манере с самого вопроса, при которой оратор зажигает себя гораздо больше слушателей и, в конце концов, сам начинает верить в то, что говорит. Егор Петрович слушал и, опять же, против собственной воли кивал замороченной головы. Он знал, что потом будет ругать себя последними словами.